Киллало. Август тысячного года. Гормлад. Взглянув на свое отражение в чаше для умывания, я сочла его идеальным. Настолько идеальным, что мне пришлось себя ущипнуть. Научившись управлять собственной внешностью, я добавила в свою шевелюру седых прядей. Теперь их было не 3, а 30. В уголках моих глаз и над верхней губой проступили морщинки. На смену летней красоте пришла осенняя. Я выглядела именно так, как и подобало. По-прежнему привлекательно, но уже не настолько, чтобы вызывать неуместные вопросы. У женщины за 40 всегда должны быть изъяны, о которых девушки помоложе могут посплетничать за ее спиной. Этим вечером я надела свое лучшее шелковое платье и меховую накидку. Раз уж теперь я выглядела, как и подобало женщине моего возраста, я могла позволить себе носить любые украшения. Королеве Гусынь дозволялось блистать так ярко, как она того желала. Я готовилась к пиру в честь Луноса в полной уверенности, что прослыву самой роскошной королевой во всей истории Манстера. На праздник прибыл любимый рифмач Бриана, и я передала ему 5 золотых монет с ликом Ситрика, чтобы он сочинил обо мне стихи. Я взглянула на свое отражение в последний раз. Мои щеки чуть порозовели, и я приложила к задней части шеи влажную ткань, чтобы унять этот румянец. «Ну же, Гормлад, успокойся». На самом деле, больше всего меня сейчас волновали ни поэзия, ни пир и даже ни драгоценности. Нет, я предвкушала встречу с Малмордой и долгожданную победу над братом. Ему придется весь вечер томиться в ожидании подходящей возможности спросить, как же мне удалось изменить собственную внешность. Ох, как же его это обозлит. Брат будет смеяться и улыбаться, глазеть на красивых женщин и потягивать вино, но все это время он будет думать лишь обо мне. По моим рукам и пальцам пробежала вспышка жара. Я швырнула тряпку в сторону, изо всех сил сжала кулаки и начала глубоко дышать, пока чары огня не отступили. Вся моя радость бесследно испарилась. Пора было положить этому конец. С тех самых пор, как я поглотила дар ведьмы, управлять колдовским огнем становилось все сложнее и сложнее. Он так и норовил вырваться наружу в самый неподходящий момент. На прошлой неделе я сперва опалила свое платье, а днем позже подожгла одеяло. Когда мать учила меня огненным чарам, она буквально вдолбила в меня необходимость тщательно контролировать их применение. К тому моменту, как я вышла за Амблофа, я уже умела призывать и подавлять огонь в мгновение ока. Корабль Онгвин я уничтожила в момент слабости, но слишком уж она меня тогда обозлила. А теперь же... Я чувствовала, как пылающий огонь то и дело подбирался к самым кончикам пальцев без всякой причины, и мне стоило огромных усилий отгонять его прочь. Впредь так продолжаться не может. Возможно, причиной тому был ребенок. Я погладила свой огромный живот, и в тот самый момент, как мой палец коснулся кожи, ребенок пошевелился, словно подтверждая мое предположение. У меня не получалось ни управлять волшебным огнем, ни усмирить желчь, поднимавшуюся к горлу с каждым движением плода. Все это со мной просто происходило. Оправдание — удел слабаков, Гормлад. В памяти возникли отголоски давних слов матери. Я почти почувствовала, как ее ладонь бьет меня по щеке. Как же я ненавидела ее в те дни. Ее жестокие наказания, суровые взгляды и холодные слова всякий раз заставляли меня чувствовать, что я ни на что не гожусь. Теперь я понимала, отчего она так поступала. Каждая ошибка могла оказаться роковой. Мне следовало управлять своим телом и подавить бушующее в нем пламя, а затем выучиться ведьминским чарам. Тот монах, Томас, так и не вернулся в Дунбриана-Бору. Либо он потерял мой след, либо меня защищали высокие стены Киллало. Так или иначе, уходить из Дуна прямо сейчас я никак не могла. Доковыляв до стола, я взглянула на украденный нож. «Кинжал даров», так я теперь его называла. Сначала я надежно спрятала его у себя в покоях, но мной постоянно овладевало желание полюбоваться острым клинком. Глядя на него, я видела отражение собственных глаз, глубоких, темных, золотых. В конце концов, я перестала расставаться с кинжалом и убрала его под ящик с драгоценностями, чтобы время от времени смотреть на него и улыбаться. Орли я поведала, что это был старый подарок от Амлафа, и наказала никому о нем не говорить, пока она держала слово. Я не сомневалась, что Малморда попытается отобрать кинжал, как только я ему все расскажу. Он даже спрашивать не будет. Просто зайдет ко мне в покое и схватит его жадными лапами. Мне не терпелось подразнить брата на перу, но расставаться с самым ценным своим сокровищем я не желала. Куда же его спрятать? Кому довериться? Орла была слишком тупой, а Бриан — слишком подозрительным. Ему наверняка захочется узнать, откуда у меня взялся этот кинжал. Уж он-то точно не поверит в мои россказни о подарках Амлафа. На рукояти были выгравированы письмена, напоминавшие древний ирландский язык, а вовсе не скандинавские руны. И если Бриан покажет кинжал отцу Маркану, тот сразу же заберет его себе, заявив что-нибудь о нуждах церкви. Нет уж. Его следовало надежно спрятать в покоях. Я осторожно забралась на стул и подыскала укромное местечко в соломенной крыше над столом. Что ж, пока этого должно хватить. Убедившись, что кинжал невозможно разглядеть снизу, я доковыляла до кровати и легла. Такого большого живота у меня не было даже, когда я вынашивала Ситрика, а ведь до родов оставалось еще несколько недель. На днях Орла пошутила, что у меня будут близнецы, и я испытала неимоверное желание влепить ей пощечину. И одного-то ребенка рожать непросто, а уж двоих... Об этом я и думать не осмеливалась. Нет, я не сомневалась, что у меня будет всего один. Живот Фриги разрастался вширь с каждым новым ребенком, и ее кожа каким-то образом изгибалась все больше и больше. Когда она вынашивала младшего сына, Лейфа, она едва могла стоять, не падая вперед под весом собственного живота. И Харальд охотно брал ее под руку и водил на рынок, когда Фрига того желала. Стайка их дочерей обычно тоже суетилась вокруг Фриги и следовала за ней по пятам, словно кучка утят. Словно поняв, что я о нем думаю, ребенок уткнулся локтями и ногами в мои ребра. Когда он перевернулся, в верхней части моего живота содрогнулась кожа, а к моему горлу тотчас подступил ком. Я откашлялась в носовой платок и смыла горечь глотком из кубка. Чем же я это заслужила? Мало того, что ребенку предстояло причинить мне боль, появляясь на свет, так он еще и вздумал колотить меня изнутри. «Нет, нет», — прошептала я, ласково похлопав себя по животу. «Это не твоя вина». Эти слова дались мне с трудом. Я говорила то, что мне надлежало, а не то, что думала на самом деле. Впрочем, я пыталась успокоить и себя саму. Меня тревожило то, насколько взволнованной я себя чувствовала при мысли об еще не родившемся ребенке. Да, когда я вынашивала Ситрика, я тоже испытывала тревогу. Меня беспокоило, что малыш растягивал мой живот, но тем не менее чувствовала нашу с ним связь. Когда он шевелился, я гадала, в какую сторону он повернется в следующий раз. Амлов меньше докучал мне по ночам и даже время от времени дарил подарки. «Женщины не носят мечей, но в родильной кровати они храбрее любого воина», молвил он как-то раз, вручая мне золотые сережки. Пожалуй, то были первые его добрые слова за все время нашего брака. А вот моя вторая беременность длилась уже целую вечность, и шевеления ребенка беспокоили меня. Муж едва уделял мне внимание, не говоря уже про подарки. Он почти со мной не разговаривал и даже не спросил моего совета о пире, на который пригласил моих сына и брата. Казалось, для Бриана я была старой дворнягой, которую он просто терпел у себя дома, поскольку не находил духу положить конец ее страданиям. А я ведь старалась. Я приходила на вечерние пиры, осыпала комплиментами заглянувших в гости королев и даже ворковала с их детьми. Каменная маска Бриана так и не дрогнула. Ни в одной его улыбке я не чувствовала тепла и искренности. Распустив волосы, я заставила себя вернуться мыслями к сегодняшнему пиру. И если я сосредоточусь на нем, то ничто не сумеет испортить мне настроение. Я ведь предвкушала это событие уже несколько месяцев. На праздник прибудут Ситрик и Малморда. Я покажу брату, что добилась успеха, о котором они с матерью и мечтать не могли. Я украла дар у потомков. Впервые за всю жизнь я чувствовала себя хозяйкой положения. Нет, я не стану рассказывать брату, отчего у меня посидели волосы и появились морщины. По крайней мере, не сразу. Пусть себе гадает, а я понаблюдаю за ходом мысли на его лице и постараюсь не расхохотаться. Ох, и обозлится же Малморда. Но ему все равно придется держать себя в руках до конца пира. Представив себе это, я невольно расхохоталась и надела на палец еще одно кольцо. Ситрику тоже предстояло увидеть мои седины и морщины. Интересно, а что о них подумает сын? Расстроится, что его мать постарела? А может быть, и вовсе их не заметит? И как мне себя с ним вести? Отмахнуться от его заботы и обвить руками, как в старые добрые времена? Когда Ситрик был маленьким, я бы сделала ради него и его любви все, что угодно. Долгое время мне казалось, что и он относился ко мне точно так же, но это было отнюдь не так. Да, в детстве он нуждался во мне, но нуждаться и любить — совершенно разные вещи. Не потому ли я с таким подозрением относилась к новому ребенку? Поначалу малыш полюбит меня, но затем он или она вырастет и отбросит меня за ненадобностью, точь-в-точь, как Ситрик. Мои размышления прервал стук в дверь. Я развернулась на стуле, гадая, не послышалось ли мне. В мои покои обычно заглядывала одна только Орла, а она себя стуком не утруждала. «Да? Кто там?» Дверь приоткрылась, и внутрь зашел мой муж. «Как ты себя чувствуешь, Горблот?» Он окинул меня взглядом холодных глаз, едва заметно улыбаясь. У меня тотчас испортилось настроение. И зачем его сюда принесло? Как и всегда, я взяла последнее из своих колец, подарок Амлофа после его славной победы над сыновьями Доунала О'Нила. Безумно счастлива. Я постаралась обойтись без едких ноток в голосе, но Брен все равно нахмурился. «Надеюсь, сегодня это действительно так, ведь к нам приезжают твой брат и сын». «Все верно». Бриан полностью переступил через порог, оказавшись на целый шаг ближе ко мне, чем в ту ночь, когда он поведал о моей беременности. «Кринок спрашивает, какие овощи предпочитает Ситрик?» «Не знаю, я не стряпала для него уже много лет. Пусть Кринок сама решает». Бриан опустил взгляд на мой живот, и на мгновение он улыбнулся. «Я подумываю пригласить в Килало монахиню из Росманахера. Пусть пока поживет с нами. Твои роды уже близко». «Какой нам прок от монашки?» «Кто-то ведь должен будет тебе помочь. Полагаю, ты не захочешь, чтобы роды у тебя принимала Фоула». Я помотала головой. Боже мой, вот уж чего не хватало. Я и подумать об этом не могла. Один ее вид вызывал у меня невероятное отвращение. Сейчас мне и без нее было тошно. К сожалению, мне так и не удалось распустить слух, что Фоула больна проказой, и она по-прежнему жила в Килало, словно приблудная бешеная дворняжка. Я подумывала вновь посплетничать у нее за спиной. Например, отцу Маркану. Но в последнее время Фоула перестала приходить на вечерние пиры, да и в Дуне появлялась нечасто. У меня хватало заботы без нее. «Что ж», — продолжил Бриан, — «до того, как к нам пришла Фоула, роженицам Килала обычно помогали монахини». «Мне они ни к чему. Я уже рожала и прекрасно знаю, как это происходит». Король Бриан внимательно взглянул на меня. Я оставалась для него нерешенной загадкой, нежеланным подарком, с которым он не мог расстаться. А мне было нужно стать для него желанной. По крайней мере, еще ненадолго. Пока я не узнаю наверняка, что мне ничто не угрожает. «Дай мне знать, если передумаешь», — сказал он, разворачиваясь к двери. «Бриан», — он остановился на пороге. «Прости меня. У меня скверное настроение. Беременность в моем возрасте — непростое испытание. Я не сомневаюсь, что у меня на душе станет куда спокойнее, когда я рожу здорового малыша». Бриан едва заметно расслабил плечи. Когда он улыбнулся в следующий раз, я почувствовала в его взгляде искреннее тепло. «С тех пор, как мы поженились, ты проявлял ко мне доброту», — продолжила я. «А я ничем не заслужила такого отношения». «Не просто начинать жизнь заново в незнакомом месте». Он произнес эти неискренние слова без малейших раздумий. Бриан понимал все не хуже меня. На самом деле я даже не попыталась обрести здесь счастье. Не приложила ни малейших усилий, чтобы сделать Килало своим новым домом. Да, непросто. Но ведь это не оправдание. Как только ребенок появится на свет, я почувствую себя частью вашей семьи. Как думаешь, это чувство найдет отклик с твоей стороны? Бриан задумался. Я сумела застать его врасплох. Для меня было совершенно очевидно, что он не питал ко мне любви, зато обожал своих детей, всех до единого. И наш будущий младенец заслуживал его любви не меньше остальных. В отличие от Амлафа, которому до самых младших отпрысков не было дела, у Бриана любви хватало на всех, и я знала, что мой ребенок не станет исключением. «Если ты этого хочешь». На сей раз его слова звучали увереннее. «Вот и славно». Кивнув, я потянулась к золотым шпилькам, а затем склонила голову и улыбнулась настолько застенчиво, насколько это пристало женщине моего возраста. «Спасибо, муж мой. Это многое для меня значит». Бриан изучал меня еще пару мгновений, а затем покинул покои и закрыл дверь. Я уселась за стол и заколола волосы шпильками так, чтобы седые пряди сразу бросались в глаза. В последнюю очередь я нацепила золотую фибулу и серьги из гагата. Когда вернулась Орла, я была готова отправиться на пир. Моя юная помощница подскочила ко мне с улыбкой на лице. Она радостно погладила мой живот и прочла молитву о благополучных родах, как и всякий раз, когда она заходила ко мне в покои. «Доброе утро, малыш», — сказала Орла после молитвы, не сводя глаз с моего живота. «Все тебя очень-очень ждут». Я понятия не имела, отчего она так радовалась скорому появлению моего ребенка, но спорить с ней не стала. Именно ей придется присматривать за младенцем, когда у меня не будет хватать сил, а я подозревала, что подобных случаев не избежать. «Ты поговорила с кузиной?» «Да, и у нее по-прежнему есть молоко», — кивнула Орла. «Если у вас снова возникнут трудности, как в прошлый раз, кузина пообещала прийти и покормить младенца. Она сочтет это за честь». Это известие меня воодушевило. Я совершенно точно собиралась заговорить о трудностях с грудным молоком. Мне не хотелось, чтобы ребенок привыкал к моей груди на целые месяцы. Если Томас вернется, и мне понадобится сбежать из Киллало, я не хотела, чтобы у ребенка возникали сложности с кормлением. Узнав, что эту обязанность готов принять на себя кто-то другой, я поцеловала Орлу в щеку. «Должно быть, вы ждете, не дождетесь встречи с сыном», — заметила она. Судя по ее напряженному тону, остальные обитатели Киллало охотно подождали бы встречи с Ситриком и воинами Дублина еще столетие другое, и Орла сказала это лишь из вежливости. «О, да, и с братом тоже. Семья — это самое главное в жизни». Орла невнятно выразила согласие и помогла мне уложить волосы. Она расчесала мои густые кудри так, что темные волосы лоснились, а седые пряди рядом с ними блестели на свету. Взглянув на свое отражение в серебряном блюде, я окончательно убедилась, что превратилась в королеву диких гусей. Это стоило отпраздновать. «Орла, меня одолевает жажда. Принесешь мне что-нибудь выпить?» «Да, конечно, сбегаю в чертоги за вином». Не успела она выбежать из моих покоев, как тут же вернулась с горящими от возбуждения глазами. «Они уже почти здесь!» Орла хлопнула в ладоши и поманила меня за собой. «Что ж, придется обойтись без вина». «Кажется, ты очень рада нашим гостям», — заметила я, удивляясь подобному поведению. Когда Орла совсем недавно вспоминала викингов, у нее был довольно мрачный вид. «Пусть я и знаю, что большинство жителей Дуна не хочет их здесь видеть. Из-за старых войн и всего такого. Но я сама ведь никогда не видела викингов, а мне так хочется на них посмотреть. Сущая глупость, правда?» «Вовсе нет». Урла взяла мою накидку из ножья кровати и надела мне на плечи, а затем открыла для меня дверь. «Я так и знала, что вы меня поймете». Я кивнула и неискренне улыбнулась, чтобы оправдать ее ожидания. На самом деле я испытывала невероятную тревогу, даже несмотря на недавний прилив хорошего настроения. Что-то обязательно пойдет не так. Или Малморда попытается отобрать у меня кинжал, или окажется, что Ситрику больше нет до меня никакого дела. Пламя свечи, стоящей возле кровати, вдруг задрожало. Я почувствовала, как огонь потихоньку тянется к деревянной стойке. Пощипывание в пальцах и руках напоминало покалывание игл. Моя кровь закипела. Она желала придать огню весь этот дом. Она желала дать волю бурлящему внутри меня хаосу, чтобы он захватил меня с головой и вырвался наружу. Внезапно малыш зашевелился, упираясь кулачками и коленями в мои ребра, и пламя свечи тотчас взметнулось еще выше. «Орла», — пробормотала я, ссутулив плечи, — «принесешь мне молока?» Ребенок снова шевелится. Девица охотно помчалась наружу. Она уже знала, как мне досаждала желчь во рту, когда малыш начинал двигаться. Усевшись на кровать, я попыталась усмирить свои нервы и воспользовалась даром, чтобы потушить свечу. «Тихо, тихо», — прошептала я. Я не понимала, к кому обращалась — к себе самой, к малышу или к пламени. Выровняв дыхание, я потерла живот и отбросила все лишние мысли, как и учила меня мать. Когда Орла вернулась, мое внутреннее пламя уже погасло. Открыв глаза, я осознала, что теперь чувства захлестнули мою служанку. «Я уже было подумала, что вы рожаете». Она взяла меня за руку и помогла подняться с кровати. «Королева Гормлот, я весь день не буду отходить от вас ни на шаг. Если вам нужна будет помощь, сразу же дайте мне знать». Я крепко обхватила ее ладонь в благодарность за эту доброту. Орла распахнула дверь, и перед выходом я в последний раз взглянула на свое отражение в умывальной чаше. Оно встретило меня белыми прядями в волосах и морщинками вокруг глаз. Я выглядела идеально, идеальнее некуда.